когда умолкнет барабан, тот будет пить штрафной кубок. А может быть, он еще и рассказать что-нибудь должен. «Кто же, кроме вас, бабушка, отличается находчивостью?» — возразила Фэнзи. «Какой смысл затевать то, чего мы не умеем? Нужно, чтобы выполняемый приказ был простым, интересным и доставил нам удовольствие. Лучше всего пусть тот, кто задержит у себя ветку, расскажет что-нибудь смешное». Все прекрасно знали, что Фэнзи мастерица на шутки, которых у нее всегда имелся неистощимый запас. И сейчас, когда она внесла такое предложение, ему обрадовались не только сидящие за столом, но и те, кто прислуживал и подавал к столу. Девочки-служанки бросились приглашать своих старших и младших товарок. «Идите скорее», — говорили они, — «вторая госпожа Фэнзи начинает шутить». Все служанки ввалились в комнату. Когда спектакль закончился, а музыка умолкла, матушка Дзя, послав Вэнь-Гуань в награду фруктов и печенья, отпустила ее, а сама велела ударить в барабан. Рассказчицы хорошо знали порядок игры. Они били в барабан то часто, то редко. Одни удары напоминали редкие капли водяных часов, другие походили на высыпавшиеся из мешка бобы. Одни были похожи на несущуюся галопом испуганную лошадь, другие были резкими и оглушительными, как удар грома, и тотчас же барабан умолкал. В тот момент, когда ветка сливы попала в руки матушки Дзя, барабан умолк, и все рассмеялись. Дзяджун приблизился к столу, за которым сидела матушка Дзя, и наполнил ее кубок. «Почтенная госпожа, разумеется, должна радоваться первой, а мы уже будем довольны тем, что радуется она», — улыбаясь, говорили гости. «Вино я выпью, но сказать смешное затрудняюсь», — отозвалась матушка Дзя. «Да что вы, почтенная госпожа!» — послышались восклицания. «Вы ведь умеете шутить лучше второй госпожи. Произнесите какую-нибудь шутку, мы от души посмеемся». «У меня нет ничего, над чем можно было бы посмеяться», — призналась матушка Дзя. «Придется набраться нахальства и рассказать старую историю. Слушайте. В одной семье было 10 сыновей, и для них взяли 10 жен. Жена 10-го сына оказалась самой умной и находчивой, острой на язык и ловкой. И свекровь любила ее больше всех. А об остальных невестках говорила, что они непочтительны и не уважают ее. Жены старших сыновей обиделись и стали держать совет, что делать дальше. «Мы все с почтением относимся к родителям наших мужей, но не так находчивы и остры на язык, как та негодница. Поэтому свекор и свекровь любят ее больше, чем нас. Кому же пожаловаться на эту несправедливую обиду?» Тогда одна предложила: «Давайте завтра пойдем в храм Яньвана, воскурим благовоние и спросим, почему он, по воле которого мы возродились людьми, дал нам всем такие неповоротливые языки, а этой дряни даровал острый язык». Услышав это, жены остальных братьев обрадовались. Замечательный план одобрили они. На следующий день все вместе отправились в храм Яньвана и стали воскуривать благовоние. Они так утомились, что уснули прямо перед жертвенником, но их 9 душ продолжали бодрствовать и дожидаться приезда Яньвана. Ждут-ждут, а он все не является. Они уже начали волноваться, как вдруг увидели странника Суня, приближавшегося на своем облаке. Увидев души 9 женщин, он хотел побить их своим посохом, те перепугались.